сомнения Мазилы. Мазила сказал, что вопрос об отношении научных законов и законов вещей для него остался неясным. Имеет здесь место отражение или нет? Шизофреник сказал, что ему становится омерзительно скучно от обилия примеров, подтверждающих правильность его теории. Одно из следствий действия социальных законов – тенденция к одноплановой ориентации сознания. Возникают своего рода силовые линии, разворачивающие мозги людей в одном и том же направлении. Все должны думать по схеме. Научные законы либо отражают законы бытия, либо нет. Сейчас прогрессивно признавать частично и то, и другое, но это не меняет общей ориентации. И даже ты не видишь возможности иной позиции. «Но и логически не может быть», — сказал Мазила. «А при чем тут логика?» — сказал шизофреник. «Есть еще такая позиция. Мне вообще наплевать на то, что вы по этому поводу думаете и говорите. Моя позиция безразличная к данной ориентации сознания и выбора иной ориентации, в которой такая проблема вообще не встает. Ты же сам назовешь меня кретином, если я о твоих работах начну говорить в терминах «отражают», «выражают». Мазила сказал, что ему понятно, но при случае попросил социолога высказать мнение профессионала о рукописи шизофреника. Социолог полистал рукопись, любуясь на себя в зеркало, сказал, что это ерунда, подражание давно изжитым идейкам оттуда, назвал несколько десятков ихних имен и 6 наших, 3 раза свое, 2 раза супруги, 1 раз мыслителя. Но рукопись шизофреника его встревожила не на шутку. Подумать только, они делают важное дело, работают, тратят время на командировки и заседания, защищают диссертации, пишут статьи и книги с учетом ситуации и перспектив, изворачиваются и все такое прочее, а какой-то копеечный младший научный сотрудник без степени набирается наглости иметь свои суждения по вопросам, в которых они и только они суть признанные специалисты. Нет, это возмутительно. Полюбовавшись на себя еще с полчаса в зеркало, социолог позвонил сотруднику.